Глава 32. Мечты сбываются. Все были уверены, что Марина вышла замуж за Красовского по расчету, а она вышла по любви. Встретились они на банкете в честь открытия какого-то фонда. Организаторы посадили их за один стол. Марина была с Власиком. Он тогда только что развелся и гулял беспривязно. За Мариной таскался уже с месяц и надоел, как жужжащий рядом шмель. Да, веселый, да, при деньгах. Но росточка маленького ей где-то по ухо. Ходит в растянутых на пузе футболках, еще и с пятнами. Бесконечно острит. Для царственной Марины такой годился лишь в шуты. За шута она его и держала. Хотя подруги говорили: «Чего ты? Нормальный мужик, состоятельный, неокольцованный. Надо брать». Образовался свободный вечер, она и взяла. Согласилась пойти с ним на банкет. Игорь был с Аллой, второй женой. Невнятной брюнеткой, с навеки застывшим после пластики лицом, как остановившиеся часы. Гуляли в хаяте, за столиком их было 8 человек. Но Марина больше никого не запомнила. Она сидела напротив Игоря. Как заглянула в его голубые, внимательные, со скрытой улыбкой глаза, так и не могла оторваться. И он не мог. Марина